Ари неудержимо хотелось сказать Китти гораздо больше. Он хотел сказать ей, как он тоскует по дому, как ему хочется вернуться к своим полям. Ему хотелось убедительно объяснить ей, что значит для его народа обладание этой землей. Китти стояла, прислонившись к изгороди, и глядела на окружающую ее красоту, на гордые достижения Яделя. Она вся сияла. Ари неудержимо хотелось обнять ее и долго держать в объятиях, но он ничего не сделал и ничего не сказал. Они повернули назад, пошли вдоль изгороди, дошли до хозяйственных построек, где их встретила кудахтанье кур. До их слуха донеслось и шипенье гуся. Он открыл дверь птичника, верхняя перекладина сломалась. «Надо бы поправить», — сказал он, — «много чего надо бы поправить. Меня же никогда не бывает дома, и Орданы тоже никогда нет. Отец все время пропадает на совещаниях, и я боюсь, что работы в хозяйстве Бен-Канаанов падают на плечи всего села. Но когда-нибудь мы вернемся все домой, вот тогда вы увидите что-то действительно интересное». Они остановились у свинарника, где свиноматка каталась в луже, а дюжина жадных поросят рвались к ней, толкая друг друга. «Зебры», — бросил Ари. «Если бы я не была старым специалистом по зебрам, я бы могла поклясться, что это свиньи», — ответила Китти. «Тш-ш, чуточку тише. Может быть, нас подслушивает кто-нибудь из работников Национального фонда. Видите, мы не должны выращивать зебр на землях Еврейского национального фонда. В Гандафне дети зовут их пеликанами. В кибуцах они относятся к этому более реалистически. Там их зовут товарищами». Они миновали хозяйственные постройки, птичник и навес, под которым стояли сельскохозяйственные машины, и подошли к краю поля. «Отсюда можно видеть Гандафну». Ари остановился за ее спиной и показал рукой вверх к горам у ливанской границы. «Вон те белые домики?» «Нет, это арабская деревня Абу-Еша. Возьмите чуточку правее и дальше в гору, вон где деревья на плато». «О, вижу, теперь вижу. Господи, да ведь селение буквально витает в облаках. А что за строение там сзади на самой верхушке?» «Это форт Эстер, британская пограничная крепость. Идем дальше, я должен показать вам еще кое-что». Они пошли по полям. Солнце уже садилось и бросало на горы странный, то и дело меняющийся свет. Они дошли до перелеска на краю поля. Там река несла свои воды в озеро Хулы. «Ваши негры в Америке поют очень мелодичные спиричуэлс об этой реке. Неужели это Иордан?» «Это он и есть». Ари близко подошел к Китти, и они посерьезнее посмотрели друг на друга. «Нравится? А мои родители вам понравились?» Китти кивнула. Она ждала, что Ари сейчас обнимет ее. Его руки коснулись ее плеч. «Ари, Ари, Ари!» — кричал кто-то во весь голос. Он оставил Китти и резко повернулся. Прямо на них несся всадник в лучах заходящего солнца. Вскоре они смогли различить и очертания, прямую спину и развивающуюся огненную гриву. И Ордана. Она резко осадила жеребца, широко раскрыла объятия, радостно вскрикнула и спрыгнула прямо на землю в объятия Ари, да с такой силой, что они оба грохнулись. Она уселась на него верхом и покрывала его лицо поцелуями. «Ну, будет, будет», — запротестовал он, — «я тебя сейчас насмерть зацелую». Иордана принялась щекотать его, и они оба покатились. Пришлось Ари положить ее на обе лопатки, чтобы унять. Китти смотрела на них и смеялась. Вдруг Иордана заметила ее, и выражение ее лица застыло. Ари, вспомнив о присутствии Китти, смущенно улыбнулся и помог Иордане встать на ноги. «Это моя чокнутая сестра. Боюсь, что она меня спутала с Давидом Бен-Ами». «Хелло, Иордана», — сказала Китти. «У меня такое чувство, будто я знаком с вами давно. Давид мне много рассказывал о вас». Китти протянула ей руку. «А вы, верно, Кэтрин Фремонт. Я тоже много о вас слышала». Рукопожатие было довольно холодным, и это удивило Китти. Иордана быстро подошла к коню, подняла поводья и повела его к дому. Ари и Китти пошли за ней. «Ты видел Давида?» — спросила Иордана через плечо. «Он остался в Иерусалиме на несколько дней. Он просил передать тебе, что позвонит сегодня ночью, и что к концу недели он и сам приедет, если только ты не поедешь в Иерусалим». «Мне нельзя. К нам привезли новичков в Гандафну». Ари подмигнул Китти. «Ах да», — сказал он как бы между прочим. «Я говорил с Авиданом в Тель-Авиве. Он что-то говорил о том, что...» О чем же он говорил? Вот память. А, вспомнил. Он говорил, что собирается откомандировать Давида Вайнор в распоряжение Галилейской бригады. Иордана рывком обернулась. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами и не могла произнести ни слова. «Ари, неужели это правда?» — сказала она наконец. «Ты меня не обманываешь? Вот глупышка. Какой же ты мерзавец. Почему ты мне сразу не сказал? Откуда мне было знать, что это так важно?» Иордана чуть снова не набросилась на Ари, но присутствие Китти ее удержало. «Боже, какая я счастливая!» — сказала она. Китти заставили поесть еще раз. Понимая, что ее отказ легко мог вызвать международный конфликт, она и не подумала отказываться и храбро села за стол вместе со всеми. Когда с ужином покончили, Сара вынесла во двор несколько столов, заваленных угощениями для всех, кто придет в гости. В этот вечер почти весь Ядель явился к Бен-Канаанам, чтобы поздороваться с Ари, а заодно и посмотреть на американку. Гости, хоть и тихо, и на иврите, но возбужденно обменивались мнениями. Это был довольно грубый, но очень добродушный народ, и они прямо лезли из кожи вон, чтобы выразить Китти свои лучшие чувства. Ари не отходил от нее ни на шаг, чтобы уберечь ее от потока всевозможных расспросов, но он, к своему удивлению, заметил, что Китти и сама прекрасно справлялась с напором любопытствующих. Чем дальше, тем более явной становилась отчужденность Иорданы, проявленная во время первой встречи с Китти. Она относилась к ней с явной неприязнью, и Китти знала, почему. Она чуть ли не читала мысли Иорданы. «Откуда ты взялась на нашу голову? Чего тебе надо от моего брата?» Именно об этом и думала Иордана Бен-Канаан, глядя, как Китти, владея собой в совершенстве, очаровывала любопытных крестьян и Аделя. У Китти была такая же внешность, как у изящных, бесполезных белоручек, жен английских офицеров, которые проводили дни за чаем и сплетнями в отеле «Царь Давид». Было уже очень поздно. Когда ушел последний гость, и Ари с Бараком получили возможность посидеть наедине и поговорить. Они долго говорили о хозяйстве. Хотя их подолгу не бывало дома, все шло своим чередом, обо всем заботился Машав. Конечно, если бы Барак, Ари и Иордана не отлучались так надолго, уход был бы лучше, но и так дела шли неплохо. Барак принялся искать среди груды бутылок и угощений бутылку с остатками коньяка. Нашел и налил Ари и себя по рюмке. Они удобно уселись, вытянув ноги и давая мышцам отдых. «Ну, теперь расскажи про миссис Фремонт. Мы прямо умираем от любопытства. Мне очень жаль, но придется разочаровать тебя. Она приехала в Палестину из-за одной девочки, которая прибыла на Эксодусе. Насколько я понимаю, она хочет удочерить ее. Мы с ней друзья. И больше ничего? Ничего. Она мне нравится, Ари. Она мне очень нравится, но она не из наших. Ты виделся с Авиданом в Тель-Авиве? Да, меня пошлют, вероятнее всего, в Эйнор, в штаб Пальмаха, долины Хулы. Он хочет, чтобы я обследовал наши силы в каждом населенном пункте. Это очень хорошо. Тебя так долго не было с нами, мать будет ужасно рада, что сможет побаловать тебя немножко. А как твои дела, отец? Барак погладил свою рыжую бороду и отпил глоток коньяка. Авидан хочет, чтобы я поехал в Лондон для участия в переговорах. Я так и думал. Понятно, что мы должны и дальше спорить и добиваться хотя бы политической победы. Ишуф не может позволить себе военных действий. Придется и мне поехать в Лондон и внести свой вклад. Как ни неприятно, но я мало-помалу прихожу к заключению, что когда-нибудь англичане продадут нас с потрохами. Ари встал и заходил по комнате. Он почти уже жалел о том, что Авидан не отправил его на какое-нибудь новое задание. Когда он день и ночь работал, у него, по крайней мере, не оставалось времени задумываться о страшной действительности, угрожающей самому существованию Ишуа. «Ты к Тахе не собираешься в Абу-Ешу? Меня удивило, что его не было здесь сегодня. Что-нибудь случилось?» «Случилось то же, что случается теперь всюду в стране. Целых 20 лет мы жили мирно и дружно с жителями Абу-Еши. Я дружил с Камалем добрых полстолетия, а теперь какая-то кошка пробежала между нами. Мы их всех знаем по именам, бывали у них дома, они учились в наших школах, мы вместе гуляли на свадьбах. Ари, что бы ни случилось, они наши друзья. Я не знаю, где там ошибка, знаю только, что ее надо во что бы то ни стало исправить. Я схожу к нему завтра, как только отвезу миссис Фремонт в Гандафну. Ари стоял, прислонившись к книжным полкам, где стояли книги классиков на еврейском, английском, русском, немецком, французском языках. Он провёл рукой по корешкам, затем, поборов нерешительность, резко обернулся к Бараку. Я встретился сегодня с Акивой в Иерусалиме. Барак остолбенел, словно его хватили обухом по голове. Он инстинктивно открыл было рот, но тут же подавил рвавшийся наружу вопрос о здоровье брата. «Давай не будем говорить на эту тему в моем доме», — ответил он тихо. «Он сильно постарел. Ему немного осталось. Он умоляет тебя помириться с ним хотя бы ради вашего отца. Перестань, Ари. Я не хочу даже слышать об этом. Неужели 15 лет мало?» Барак поднялся во весь рост и посмотрел сыну прямо в глаза. «Он напустил еврея на еврея. Теперь его люди настраивают против нас, жителей Абу-Еши. Пускай ему Бог простит, но я ему этого не прощу никогда. Никогда. Отец, послушай. Спокойной ночи, Ари». На следующее утро Китти распрощалась с семейством Бен-Канаан, и Ари увез ее по горной дороге в Ган-Дафну. В Абу-Еши Ари сделал короткую остановку, чтобы передать Тахе, что он вернется примерно через час. Чем выше они поднимались в гору, тем больше Китти не терпелось увидеть Карен. Вместе с тем росла ее тревога, как все получится в Ган-Дафне. Вела ли себя так Иордана Бен-Канаан просто из ревности, или она типичный представитель людей, которые способны ненавидеть других только потому, что они другие? Уже Харриет Зальцман предупредила ее, что здесь она чужая и что ей нет дела до Палестины. Все и вся как бы подчеркивали этот факт. Мысли о Иордане тревожили ее. Китти все время старалась быть любезной со всеми, но, может быть, она подсознательно отмежевывалась и недостаточно ловко это скрывала. «Уж какая есть», — подумала Китти, — «а в той стране, откуда я приехала, людей оценивают потому, что они в действительности из себя представляют». Пока они ехали по безлюдным горам, Китти стала вдруг одинока и тосклива. «Мне придется сразу уехать», — сказал Ари. «Но вы будете приезжать?» — спросила Китти. «Время от времени». «А вам хочется, чтобы я приезжал, Китти?» «Да. В таком случае постараюсь приезжать почаще». Они проехали последний поворот, и перед ними предстало плоскогорье Ган-Дафны. Доктор Либерман, оркестр села, администрация и учительский состав, а также те 50 детей, которые прибыли на Эксодусе, собрались вокруг статуи Дафны в центре газона. Они все устроили Китти теплую и сердечную встречу, и от ее тревог не осталось и следа. Карен выбежала вперед, обняла ее и передала букет зимних роз. Тут же Китти окружили ее дети с Эксодуса. Она успела заметить, как Ари развернул машину и уехал. Когда возбуждение немного улеглось, доктор Либерман и Карен повели Китти по обсаженной деревьями аллее, по бокам которой стояли чистенькие двух- и трехкомнатные домики административного персонала. Миновав половину дорожки, они остановились перед белым домиком, который весь утопал в цветах. Карен взбежала на крыльцо, распахнула дверь и, затаив дыхание, следила за Китти, которая медленно вошла в дом. Комната, которая должна была служить одновременно и гостиной, и спальней, была обставлена просто, но со вкусом. Занавески и покрывало, наброшенное на кушетку, были из толстого местного полотна, и всюду были цветы. Поперек комнаты был протянут лозунг из бумаги, на котором дети с Эксодуса написали «Шалом, Китти». Карен подбежала к окну, отодвинула занавес, и перед ними открылся чудесный вид на долину, лежавшую метров на 600 ниже Ган-Дафны. Была еще одна небольшая комнатка, рабочий кабинет, а кроме того маленькая кухня и ванная. Все было чрезвычайно мило. Китти была тронута и невольно улыбнулась. «Ну а теперь иди, иди», — сказал доктор Либерман, ласково подталкивая Карен к двери. «Ты еще наговоришься с миссис Фремонт. Иди. До свидания, Китти. До свидания, родная». «Вам нравится?» — спросил доктор Либерман. «Мне будет здесь очень удобно». Доктор Либерман присел на край кушетки. «Когда дети с Эксодуса узнали, что вы будете работать в Ган-Дафне, они работали день и ночь. Они покрасили домик, сшили занавески, посадили цветы. В вашем палисаднике растут теперь все цветы, которые есть в Ган-Дафне. Прям сладу с ними не было. Уж очень они вас любят». Китти была тронута до глубины души. «Я этого ничем не заслужила». «Дети инстинктивно чувствуют, кто им действительно друг. Ну что, может быть, пройдемся по Гандафне? С удовольствием. Китти была на целую голову выше доктора Либермана. Они медленно пошли назад к административным зданиям. Доктор то держал руки за спиной, то хлопал себя по карманам в поисках спичек, чтобы прикурить. Я приехал сюда из Германии в 33-м году. Мне с самого начала стало ясно, что назревало тогда. Моя жена прожила здесь недолго. После ее смерти я до 40-го года преподавал классическую филологию в Иерусалимском университете. Потом Харриет Зальцман предложила мне основать здесь молодежное селение. Это было как раз то, о чем я мечтал долгие годы. Покойный Мухтар Абуеши, очень великодушный человек, предоставил в наше распоряжение это плато. Вот если бы все арабы и евреи жили между собой так же мирно. У вас нет спичек? К сожалению, не захватило. Ну, ничего, я и так курю слишком много. Они подошли к газону в центре села. Отсюда можно было лучше всего обозреть всю долину Хулы. Вон там, в долине, наши поля. Их нам дал Машав Яд-Эль. Они остановились перед статуей. Это Дафна. Она была из Яделя, воевала, конечно, в рядах Хаганы и погибла. Ари бен Кнаан ее очень любил. Ее именем и названо наше селение. У Китти сжалось сердце. Точно от ревности. Пусть это только изваяние, все-таки Дафна сильнее ее. Бронза изображала грубую крестьянскую девушку, как и Ордана бен Кнаан или те девушки из селения, которые пришли вчера к бен Кнаанам. Доктор Либерман принялся размахивать руками. Со всех сторон нас окружает история. По ту сторону долины гора Хермон, а рядом древний Дан,